Мадлен. Через 2 года после дня А. Том практически все время находится рядом со мной. Такой милый мальчик. В его возрасте ему бы не с матерью возиться, а попытаться вновь завоевать Эму или на худой конец найти ей замену. Мне Эма очень даже нравилась. Хотя вообще-то я предпочитаю южанок. Я всегда представляла себе Томп рядом с красавицей-брюнеткой, смуглой, с матовой кожей, а Эмма — блондинка с голубыми глазами. Но все равно, я бы оставила ее в качестве невестки. Только вот после смерти отца он ее как-то подзабросил. А теперь еще и со мной такое случилось. Конечно, это не улучшило ситуацию. Я ему все время говорю: «Томп, возвращайся к себе, позвони Эмме». Я уверена, что она не стала ни с кем сходиться. 2 месяца, делов-то. За 2 месяца женщина не найдет замену мужчине, тем более такому, как ты. А он мне говорит, что уже больше года, как она ушла. А я начинаю злиться, потому что со временем у меня становится все хуже и хуже. Я в нем ничего больше не смыслю. И на самом деле я так рада, что Том со мной, ведь в последнее время я все забываю. Я помню то, что было раньше, в детстве, в юности, но, надо признаться, недавние вещи я почти не запоминаю. Если меня спрашивают, что я делала сегодня или вчера, я не могу вспомнить или начинаю путаться, если только не случилось что-то уж очень примечательное. Я попросила Томп накупить мне календарей и часов и разложила их по всем комнатам. Я борюсь, сражаюсь с доступным мне оружием. С календарями, теми, где надо каждый день отрывать по листочку, своя проблема. Я никогда не знаю, оторвала я уже вчерашний листок или нет, а потому каждый раз отрываю лишние. Таким образом, мне приходится ждать несколько дней, чтобы оторвать следующий листок. Но пока я жду, я забываю, какое сегодня число. Дети пришли все вместе, чтобы поздравить меня с днем рождения. Кажется, это было не так давно. Я-то уже и не помнила, что у меня день рождения. Когда же это было? 3 дня назад, а может, уже и месяц прошел? Не знаю. И уже никогда не узнаю. Спрашиваю Томп: «Скажи, Томп, когда твой брат с сестрой приходили поздравить меня с днем рождения?» Но какая разница, что он ответит? Я все равно это сразу забуду. И это ужасно, потому что это уже не просто плохая память. Я как будто потеряла одно из чувств. Я не могу больше оценивать время. Оно утратило для меня запах, цвет, вкус. Впрочем, почему время нельзя считать одним из чувств? Я утратила чувство времени. Мне по-прежнему хочется умереть. Часто у меня возникает желание открыть окно и выброситься. Но тут невысоко, и у меня может ничего не получиться, только покалечусь. Так, а это что за странная бутылка? Мне кажется, что мое «я» действительно постепенно уходит от меня. События многолетней давности, как, например, поездка в Швейцарию, последнее наше с мужем путешествие или рождение у Жюльет сына, моего миленького внучка. Как же его зовут? Робер? Да нет же. Ох, как это меня нервирует. Да, правильно. Люка. Все это я помню, и каждый день тренируюсь, вспоминая снова и снова, но некоторые моменты уже как будто подернулись дымкой. Я их словно хуже вижу, не так ясно, как раньше. Я знаю, что это означает. Скоро я забуду, как родился Люка, как я сидела рядом с Жюльет в клинике, чтобы помочь ей, поддержать ее, потому что роды у нее были трудные, как и у меня, когда я в первый раз рожала, и ей было очень плохо. Все это жизнь. Я не буду больше помнить, как день или два помогала ей вставать, чтобы ей было не так больно. Все это перестанет существовать. А потом все вообще начнет гореть, словно Бигфордов шнур. Альцгеймер все пожрет, спалит, пока не грохнет последний взрыв. Невыносимо. Я не хочу. А бутылка вроде пустая. Хочется умереть. Том часто вызывает врача на дом или возит меня к нему на прием, если считает, что мне надо немного подышать свежим воздухом. Я принимаю все больше и больше таблеток. Становлюсь все более подавленной, как говорит наш домашний доктор. «Мрачные мысли — это нормально в вашем состоянии», — говорит он, как будто хочет сделать мне приятно. Неужели они не понимают? Никто не понимает. Я скоро забуду. Забуду все и всех. И с этим ничего нельзя поделать. Неужели этого недостаточно, чтобы впасть в самую глубокую из депрессий? Недостаточно, чтобы захотеть раскроить себе череп? Хватит с меня. Мне все это и впрямь осточертело. Осточертело! Остохренело! К черту! Ах, если бы только я была совсем одна, и никто меня не любил. Странная бутылка и пустая.